ракетного корабля «Горхаджус» и «Дартарос», когда наш корабль подойдет достаточно близко к неприятельскому, чтобы они могли ухватиться за абордажные крючья, использовав их подобно нам. Горхаджус предупредил меня, чтобы я уничтожил человека у приборов управления, возможно, быстрее, так как самым первым его побуждением в случае нашего успеха будет повредить их. Поэтому я ринулся на него и до того, как он успел что-либо сделать с ними, зарубил его. Теперь их было четверо против нас двоих, и мы ждали, выигрывая время, чтобы наши товарищи добрались до палубы. Четверо двигались медленно и были уже почти на расстоянии удара, когда я увидел голову Горхаджуса, показавшуюся над поручнями, а за ним голову Дартароса. «Смотрите!» — крикнул я врагам. «Сдавайтесь сейчас же!» Один из них повернулся, чтобы посмотреть, и то, что он увидел, вызвало у него восклицание изумления. «Это Горхаджус!» — вскричал он и затем обратился ко мне. «Каковы ваши намерения по отношению к нам, если мы сдадимся?» «Мы не имеем вражды к вам», — ответил я. «Мы лишь хотим покинуть Тунол и мирно продолжить наш путь. Мы не причиним вам вреда». Он повернулся к своим товарищам, а трое моих компаньонов продолжали молча ждать. Несколько минут четверо воинов негромко беседовали между собой. Затем тот, кто говорил первым, обратился ко мне. «Мало есть таких туналианцев, которые не мечтали бы служить Горхаджусу, о котором мы думали, что он давно мертв. Но сдача корабля означает для нас несомненную смерть, когда мы доложим о нашем поражении в штаб. С другой стороны, продолжая оборону здесь, на палубе этого флайера, мы будем непременно убиты. Если ты гарантируешь нам, что твои планы не касаются безопасности Тунола, я могу сделать предложение, которое обеспечит каждому то, что нужно. Бегство для вас, безопасность для нас. Мы только жаждем покинуть Тунол, — сказал я. От того, что я хочу делать, никакого ущерба Тунолу не будет. Хорошо. И куда вы собираетесь лететь? Этого я не могу вам сказать. Если примешь наше предложение, можешь верить нам, сказал он. Оно заключается в том, что мы на этом корабле переправляем вас к вашей цели, после чего возвращаемся в Тунол и докладываем, что вступили с вами в бой. И после долгого преследования, в котором двое из нашего экипажа были убиты, вы ускользнули от нас в темноте и скрылись. Глава 10. Фандал. Следующей ночью туналианская команда высадила нас внутри городской стены Фандала, следуя указаниям уроженца этого города Дартароса, который был воином гвардии Джеддары, а до этого служил в крошечном флоте этой страны. То, что он был знаком с каждой деталью фандалианской обороны и системы воздушных патрулей, помогло нам приземлиться необнаруженными. Туналианский корабль поднялся и улетел, очевидно, тоже незамеченным. Нашей посадочной полосой была крыша низкого здания, построенного у внутренней стороны городской стены. С этой крыши наклонным коридором Дартарус повел нас вниз на улицу, которая в этом месте была совершенно пустынной. Она была узкой и темной. С одной стороны, она граничила с невысокими постройками у городской стены, с другой – застроена зданиями, многие из которых не имели окон и не были освещены. Дартарус объяснил, что выбрал это место для проникновения в город, так как это был район складов, и, будучи людским муравейником днем, ночью почти всегда был пустынен, даже сторожей не требовалось ввиду полного отсутствия на Барсуме воровства. Окольными путями он довел нас в конце концов до секции магазинов второго сорта, столовых, часто посещаемых простыми солдатами, ремесленниками и рабами, где мы, естественно, могли привлечь внимание лишь благодаря любопытству, вызванному присутствием Ховен-Дью. Так как мы не ели с момента отлета из дворца Мьютала, первым нашим замыслом было плотно закусить. Мьютал снабдил Гор-Хаджуса деньгами, поэтому средства удовлетворить наши потребности у нас были. Первую остановку мы сделали у небольшого магазинчика, где Гор-Хаджус приобрел фунтов 5 мяса для Ховен-Дью. Затем мы отправились в трактир, который знал Дартарус. Сначала хозяин не хотел разрешать нам ввести внутрь Ховен-Дью, но в конце концов, после долгих убеждений, он позволил нам запереть его во внутренней комнате. И там Ховен-Дью вынужден был остаться со своим мясом, пока мы сидели у стола во внешней комнате. Я сказал Ховен-Дью, что свою роль он сыграл хорошо, и никто, ни хозяин гостиницы, ни многочисленная толпа, собравшаяся послушать перебранку, не смогли угадать, что тело огромного свирепого животного одушевлено человеческим мозгом. Действительно, только во время еды или драки обезьяний мозг проявляет, казалось, некоторое влияние на него. Но все же, несомненно, он окрашивал его поведение, объясняя в некоторой степени молчаливость и быстроту, с которой он раздражался, а также то, что он никогда не улыбался и, казалось, не понимал юмора ситуации. Он уверял меня, что никогда не улыбался, но все же человеческая половина мозга не только понимает, но и наслаждается веселыми эпизодами и происшествиями нашей авантюры, остроумными рассказами и анекдотами, которые выдавал нам Гор-Хаджус, наемный убийца. Но его обезьяний рот был свойственен только антропоиду, и анатомия не развила мускулов, которыми можно было бы физически выразить это. Мы пообедали с аппетитом, хотя пища была простой и грубой. Мы были рады избежать назойливого любопытства болтливого, любящего посплетничать хозяина, который засыпал нас настолько большим количеством вопросов о наших прошлых подвигах и будущих планах, что Дартарсу, бывшему у нас здесь первым говоруном, вынужден был давать быстро сфабрикованные ответы, заботясь об их последовательности и правдоподобии. Однако, поев, мы сбежали от его любопытства на улицу. Дартарус повел нас в меблированные комнаты, ему известные. По дороге мы проходили мимо здания удивительной красоты, в которой и из которого постоянно лились потоки людей. И когда мы оказались перед ним, Дартарус попросил нас подождать, пока он не вернется. Я спросил его, почему. Он сказал, что это храм бога Тура, бога, почитаемого всем народом Фандала. «Я долгое время был далеко, — сказал он, — и не имел возможности оказать почтение моему богу. Я не заставлю вас ждать долго. Гор-Хаджус, не одолжишь ли ты мне несколько кусочков золота?» В молчании туналианин достал несколько кусочков золота и вручил их Дартарусу, но я видел, что он с трудом выражал равнодушие, а не презрение, ведь туналяне – атеисты. Я спросил Дартаруса, могу ли я сопровождать его в храм. По-видимому, это ему очень понравилось. И так мы влились в поток, приближающийся к широкому входу. Дартарус дал мне 2 кусочка золота и приказал следовать позади него и делать то же, что и он. Прямо в проходе главного входа, развернувшись поперек него с интервалами, позволяющими верующим проходить между ними, стояла линия жрецов, все тело которых, включая голову и лица, были покрыты белой мантией. Напротив каждого из них была прочная подставка, на которой покоился денежный ящик. Когда мы приблизились к одному из них, то вручили жрецу кусочек золота, который он немедленно заменил на множество кусочков меньших размеров, один из которых он уронил в ящик около себя, после чего сделал несколько пасов руками над нашими головами, погрузил руку в чашу с грязной водой и вытер о концы наших носов, пробормотав при этом несколько слов, которых я не понял, и повернулся к следующему в очереди, а мы пошли внутрь огромного храма. Никогда я не видел таких богатых и обильных украшений, представших моим глазам здесь, в первом храме Тура, в который судьбе моей было угодно меня завести. Огромный зал не нарушался ни единой колонной, и в нем были расположены через правильные интервалы разные статуи на пышных пьедесталах. Некоторые из них изображали мужчин или женщин, многие из них были прекрасны. Были статуи животных и странных, просто гротескных существ, а некоторые из них в самом деле были просто ужасны. Первой, к чему мы подошли, была прекрасная женская фигура. Около ее пьедестала лежало ничком множество мужчин и женщин. Они ударяли головами по полу 7 раз, затем поднимались и опускали монетку в специально поставленный ящик, потом продвигались к следующей фигуре. Второе изображение, которое мы с Дартарусом посетили, был человек с телом Силиана, у пьедестала которого была расположена серия горизонтальных деревянных полос в концентрических окружностях. Полосы были в 5 футах над землей, а с них свешивались ноги множества мужчин и женщин, монотонно повторявших снова и снова что-то, что для меня звучало как «библ-бабл-блап». Мы с Дартарусом повисли на кольцах, как и остальные, бормоча бессмысленную фразу в минуту или 2, затем спрыгнули, опустили по монетке в ящик и двинулись дальше. Я спросил Дартаруса, что за слова он повторял и что они означают. Но он, казалось, был шокирован моим вопросом и сказал, что такой вопрос – святотатство и указывает на отсутствие веры. У следующей фигуры мы заметили людей, которые, как безумные, ползали по кругу вокруг пьедестала. Они проползли 7 раз, клали монетку и продолжали путь. У другой статуи люди вертелись, приговаривая «Тур есть, тур есть, тур», и опускали деньги в золотую чашу, когда кончали. «Какой это был бог!» — прошептал я Дартарусу, когда он отдалился от последней фигуры, которая не имела головы, а лишь глаза, нос и рот в центре живота. «Это только единый бог!» — ответил Дартарус торжественно. «И он есть Тур!» «Что такое Тур?» — настаивал я. «Молчи, человек!» — прошипел Дартарус. «Тебя разорвут на куски, если услышат такую ересь!» «О, извините!» — воскликнул я. «Я никого не собирался оскорблять. Я вижу теперь, что это один из ваших идолов». Д'Артарас зажал мне рот рукой. «Тсс!» — прервал он меня и призвал к молчанию. «Мы не поклоняемся идолам. Это единый бог, и он есть Тур. Ладно, но что же тогда это?» Упорствовал я, взмахнув рукой и охватив в своем жесте несколько дюжин статуй, у которых толпились тысячи поклонников. «Мы не должны спрашивать», — уверял он меня. «Достаточно нашей веры, что все дела Тура праведны и справедливы. Пойдем. Я все скоро кончу, и мы присоединимся к нашим компаньонам». Он повел меня к следующей статуе монстра с ртом, простиравшимся вокруг головы. Он имел длинный хвост и женские груди. У этой статуи было особенно много людей, и каждый из них стоял на голове. Они бесконечно повторяли: «Тур есть, Тур есть, Тур есть, Тур». Когда мы проделали это в течение нескольких минут, причем я, черт возьми, с трудом сохранял равновесие, мы вновь приняли нормальное положение, кинули монетку в ящик и продолжали путь. «Можем теперь идти», — сказал Д'Артарас. «Я сделал перед Туром все, что должен был». «Я заметил», — сказал я, — «что мы повторяли перед последней фигурой ту же фразу, что и раньше». «О, нет!» — воскликнул Д'Артарас. «Наоборот, они говорили как раз обратное тому, что у предшествующей фигуры. У той они говорили: «Тур есть», а у этой повернули ее наоборот: «Тур есть Тур». В этом большая разница». «Для меня это звучит одинаково», — настаивал я. «Это потому, что у тебя отсутствует вера», — сказал он печально, и мы вышли из храма, положив последнюю монету в ящик. Их вокруг стояло много, набитых доверху деньгами, кусочками золота и другими драгоценностями. Гор-Хаджус и Хован-Дью ожидали нас с нетерпением в центре огромной толпы любопытных, среди которых было много воинов со знаками различия Заксы, Джедарры Фандала. Они хотели видеть трюки Хован-Дью, но Д'Артарас сказал им, что он устал, и настроение у него угрожающее. «Завтра», — сказал он, — «когда он отдохнет, я выведу его на улицу, чтобы развлечь вас». С трудом мы вырвались из толпы и скрылись. По тихим улицам окольными путями пошли в ночлежку, где заточили Хован-Дью в маленькую комнату, тогда как остальных рабы привели в большую спальню, где для нас были приготовлены постели из мехов и шелков на низкой платформе. Она окружала комнату по периметру и оставляла незанятым только выход. Здесь уже спало некоторое количество народу, а два вооруженных раба патрулировали в проходе, охраняя гостей от убийц. Было еще очень рано, и некоторые жильцы разговаривали шепотом, так что я попытался занять Д'Артараса беседой о религии, который был очень заинтересован. «Таинства религии всегда пленяли меня, Д'Артарас», — сказал я. «Ха!» — воскликнул он. «В том и красота религии Тура, что она и не имеет таинств. Она проста, естественна, научна. Каждое слово ее доказано на страницах Турана, великой книги, написанной самим Туром. Дом Тура — солнце», — продолжал он. «Сотни тысяч лет тому назад он сделал Барсум и бросил его в пространство. Затем он развлекался созданием людей в различных формах и в двух полах. Позднее он сформировал животных, чтобы была пища для человека. Он заставил появиться воду и растительность, чтобы люди и животные могли пить, есть и жить. Разве ты не видишь, как все это просто и научно? Но немного раньше Горхаджус рассказал мне кое-что о религии Тура. Однажды, когда Дартаруса не было рядом, он сказал: «Фандалиане утверждают, что Тур создал все живое своими руками. Они отрицают, что человек обладает силой воспроизводить свой род и учить своих молодых, что вера в это отвратительна. Они всегда скрывают случаи естественного появления потомства, настаивая, особенно в старости, что то, чему были свидетелями их глаза и что испытывали их тела при произведении потомства, никогда не случалось. Туран учит их, что барсум плоский, а жрецы запрещают мыслить народу, категорически отрицая каждое доказательство противного. Жители не уезжают далеко от Фандала из боязни свалиться с края мира. Жрецы же не разрешают развивать аэронавтику, потому что если бы один из кораблей отправился в кругосветное путешествие вокруг Барсума, это было бы кощунством в глазах Тура, сделавшего Барсум плоским. Жителям Фандала не позволяют использовать телескопы, потому что Туран учит их, что нет других миров, кроме Барсума. И смотреть на небо и искать там планеты было бы ересью. Жрецы также не позволяют в школе учить историю Барсума, которая предшествовала созданию его Туром, хотя Барсум имеет очень достоверно записанную историю, которая начинается более сотни тысяч лет назад. Не позволяют они изучать и географию Барсума, за исключением той, которая дана в Туране, и не допускают они никаких научных исследований в биологии. Туран их единственное руководство. Если чего нет в Туране, то, по их мнению, это дикая ложь. Многое из всего этого и даже больше я собрал из различных источников во время моего краткого пребывания в Фандале, люди которого, поверьте мне, менее всего цивилизованные из всех красных наций Барсума. Отдавая, как они делают, все лучшие мысли делам религиозным, они стали невежественными, бросались из одной крайности в другую, но все же направленную на религиозный пафос, в то время как туналиане были полной противоположностью им. Однако я прибыл в Фандал не для того, чтобы изучать его культуру и религию, а чтобы выкрасть королеву. И эта мысль доминировала, когда я проснулся на следующее утро, мое первое утро в Фандале. Позавтракав, мы отправились ко дворцу на разведку. Причем Дартарус привел нас в точку, откуда он легко мог указать нам путь, так как не отважился сопровождать нас в непосредственные окрестности дворца и парка. Ведь тело, которым он сейчас обладал, принадлежало хорошо известному Фандале Перу. Было условлено, что Горхаджус действует как оратор и поводырь обезьяны. Договорившись, мы попрощались с Дартарусом и отправились втроем по прекрасному широкому проспекту, ведущему к воротам дворца. Мы выдумывали и репетировали номера, которые собирались представлять и которыми надеялись обеспечить успех, позволивший бы нам проникнуть во дворец законным путем через его двери и добиться представления Джеддари. Когда мы бродили с кажущейся беспечностью по улицам, я имел достаточную возможность насладиться новыми прекрасными видами этого бульвара дворцов. Солнце освещало яркие алые газоны с пышно цветущими пималиями и десятками других редких видов барсумских цветов. Сама улица была почти полностью затенена удивительными образцами сарапусов. Спальные комнаты зданий все были опущены на дневной уровень, из балконов свисали восхитительные шелка и меха, проветриваемые на солнце. Рабы оживленно суетились в садах, на многих террасах сидели женщины с детьми. Среди детей мы вызывали восторг и ажиотаж, точнее вызывал Хован Дью. Взрослые смотрели на него без интереса. Некоторые хотели задержать нас, чтобы мы повторили наши номера, но мы неуклонно продвигались ко дворцу, потому что нигде, кроме него, мы не имели возможности выполнить наш план в Фандале. У дворцовых ворот была обычная толпа, так как в конце концов человеческая природа везде одинакова, будь его кожа белой или черной, желтой или коричневой, на Земле или на Марсе. Толпа перед воротами Джеддары в значительной степени состояла из посетителей из той части верхних тунолианских болот, которая была верна фандалианской королеве. Как и все провинциалы, они жаждали посмотреть на блеск королевского окружения. Но, тем не менее, они заинтересовались бы и ужимками обезьяны, и потому мы имели здесь готовую аудиторию, ожидающую нашего прибытия. Их естественная боязнь огромного животного заставила их податься немного назад при нашем появлении, так что образовался пустой проход до самых ворот, и здесь мы встали, а толпа сомкнулась за нами, образуя полукруг. Горхаджус звучно сообщил им так, чтобы услышали воины, ведь мы пришли развлекать не толпу, а именно их. «Мужчины и женщины Фандала! Посмотрите на двух бедных пансенов, которые, рискуя жизнью, пленили и обучили одного из наиболее свирепых и диких, и в то же время наиболее смышленный образчик белой обезьяны Барсума, когда-либо виденный вами в прирученном состоянии и с огромным трудом доставленный Фандал для вашего развлечения и вам в назидание. Друзья мои, эта удивительная обезьяна одарена человеческим разумом. Она понимает каждое обращенное к ней слово. При вашем любезном внимании я попытаюсь продемонстрировать замечательную понятливость этой дикой, все жрущей твари, понятливость, которая развлекала коронованных особ Барсума и озадачивала умы лучших его ученых. Думаю, что Горхаджус выступал недурно, точнее, прямо как настоящий артист. Я невольно улыбался, слушая здесь на Марсе знакомые фразы. Им я обучил его из моего земного опыта, вспоминая посещение деревенских ярмарок и увеселительных парков. Эти зазывания звучали так нелепо в устах убийцы Стунола, но они, очевидно, заинтересовали зрителей и произвели на них впечатление. Шеи были вытянуты, молчание было серьезным и выжидающим. Даже лучше, несколько воинов гвардии Джеддары навострили уши через ворота, и среди них был один офицер. Горхаджус заставлял Хован Дью ложиться и вставать при командах, лечь и встать, подниматься на одну ногу и показывать количество пальцев, которые он поднимал рычанием. Эти простые трюки были только путем, ведущим к замечательным достижениям, которые мы надеялись показать при аудиенции у Джедарры. Горхаджус построил выступление очень интересно. Он попросил комплект оружия и доспехов у человека из толпы и заставил Хован-Дью облачиться в них и фехтовать с ним, после чего мы в самом деле услышали восклицание удивления. Удивление охватило не только толпу, но и солдат Джедарры. Офицеры Заксы вместе с воинами приблизились к воротам и превратились в заинтересованных зрителей. И это было именно то, что мы ожидали. Теперь Горхаджус был готов к финальному трюку, обнаруживавшему разум у Хован-Дью. Эти мелочи, которым вы были свидетелями, и в самом деле мелочи, — вскричал он. — Почему? — Да эта удивительная тварь может даже читать и писать. Она была поймана нами в опустевшем городе около Птарса и знает язык этой страны. Есть ли среди зрителей кто-нибудь, кто прибыл из этой далекой страны? Какой-то раб громко произнес. — Я из Птарса. — Хорошо, — сказал Горхаджус. Напиши указания о каких-либо действиях и вручи обезьяне. Я отвернусь, чтобы и вы, и она видели, что я не могу помогать ей каким-либо способом. Раб вытащил дощечку из поясной сумки и что-то коротко написал. Затем вручил записку Хован-Дью. Обезьяна прочла написанное и без колебаний быстро двинулась к воротам и передала ее офицеру, стоящему по другую сторону ограды. Ограда и ворота были сконструированы из сварных полос металла в причудливый рисунок, так что они не представляли препятствия взглядам и мелким предметам. Офицер взял послание и осмотрел его. Что оно гласит? Потребовал он от написавшего его раба. «Оно гласит, — отвечал последний, — возьми эту записку и передай ее офицеру, стоящему в воротах». Из всех частей толпы прозвучали возгласы удивления, и Хован-Дью вынужден был повторить свое представление несколько раз с записками разного содержания, причем офицер все время проявлял огромный интерес к его выступлениям. — Это удивительно, — сказал он наконец. — И Джедару развлечет представление с этим животным. — Ждите здесь, пока я передам ей, что она сможет, если пожелает приказать допустить вас. Ничто не могло устроить нас больше. Мы ждали с нетерпением, пока посыльный вернется. А пока мы ждали, Хован-Дью продолжал мистифицировать аудиторию доказательствами своего огромного обезьяньего интеллекта. Глава 11. Закса. Офицер вернулся, ворота распахнулись, и нам скомандовали войти во двор Заксы, Джедарры Фандала. После этого события все происходило с большой скоростью. Удивительные и неожиданные события. Нас вели через запутанный лабиринт коридоров и комнат, пока у меня не создалось впечатлений, что нас нарочно запутывают. Я не убежден в том, было ли такое намерение, но факт остается фактом. Я не мог восстановить в памяти внутреннего расположения дворца. Мы рассчитывали, попав во дворец, замечать все, что могло быть существенным для бегства. Но когда я шепотом спросил у Горхаджуса, может ли он найти дорогу назад, он уверил меня, что запутался так же, как и я. Дворец не был красивым ни в каком смысле. Не был он также и особенно украшен. Работы фонделианских художников тяжелы и угнетающие, без проявления какой-либо одаренности. Картины, изображающие в основном религиозные сцены, иллюстрирующие сцены из Турана, фонделианской Библии, в большинстве своем были серией монотонных повторений. Одна тема повторялась в них снова и снова, показывая создание плоского барсума и швыряние его туром в пространство, что очень напоминало повара, отправляющего блин в рот ребенка. Также было много росписей, сцен из жизни дворца, изображающих королевскую семью в различных позах. Заметно, что более поздние картины, в которых появлялась Закса, были подправлены. На них появилось выполненное не очень хорошо прекрасное лицо и фигура Валы-Даи в королевском костюме Джедары. Их действия на меня нелегко описать. Они заставили меня осознавать, что приближается момент, когда я предстану лицом к лицу со внешностью женщины, которой отдал свою любовь. Но в том же самом лице передо мной предстанет та, которую я ненавижу и хочу уничтожить. Мы остановились, наконец, перед большой дверью. По огромному количеству воинов и пэров я понял, что нас скоро вызовут к Джедарре. Пока мы ждали, собравшиеся вокруг глазели на нас, мне казалось скорее враждебно, чем с любопытством. И когда дверь распахнулась, они все ушли за нами, исключая несколько воинов, оставшихся в прихожей. Комната, в которую нас ввели, была средней по величине, и в дальнем конце ее за массивным столом сидела Закса. Около нее группировалось общество пэров, вооруженных с головы до ног. Оглядывая их, я заинтересовался, есть ли среди них тот, для кого было украдено тело Дартароса, ведь я обещал в случае успеха попытаться вернуть его законному владельцу. Закса холодно оглядела нас, когда мы остановились. «Начинайте!» — властно произнесла она, а затем вдруг: «Почему чужестранцы вооружены? Цак-ор! Отберите!» И она повернулась к молодому статному воину, стоявшему рядом с ней. «Саг-ор!» Таково было его имя. Передо мной стоял пэр, для которого Дартарус претерпел утрату свободы, любви и собственного тела. Горхаджус также узнал имя и обратил внимание на воина, когда он подходил. Грубо он потребовал сдать оружие воинам, подошедшим вместе с ним. Горхаджус колебался, но я уступил, так как не знал, какой линии поведения лучше придерживаться. Все смотрели враждебно, что могло быть и было, несомненно, лишь отражением их отношения к иностранцам. Если бы мы отказались разоружиться, нас было бы трое против десятков вооруженных воинов, заполнивших комнату. Или же нас просто выгнали из дворца, лишили богом данной возможности проникнуть в самое сердце дворца Заксы и к ней самой, ведь мы должны были добраться сюда перед тем, как нанести удар. Представится ли еще такая возможность? Я сомневался. Лучше пойти на определенный риск сейчас, чем, отказавшись, не подчиниться их требованиям. И так я спокойно отдал оружие, вручив его ждущему воину. То же самое, следуя моему примеру, сделал Гор-Хаджус. Хотя можете вообразить, с какой кислой миной. Снова Закса объявила, что хочет видеть выступление Хован-Дью. За ужимками обезьян она наблюдала совершенно равнодушно. Не было ничего такого, что вызвало бы хоть малейший интерес и у остальных окружавших Джедарру. От этой непонятной скуки и равнодушия меня стали мучить мрачные предчувствия ошибочности нашего поведения. Мне казалось, что были приложены усилия задержать нас для какой-то неясной цели. Я не мог понять, почему Закса требовала, чтобы мы по нескольку раз повторяли наименее интересные номера. И все время она играла длинным тонким кинжалом. Я видел, что за мной она наблюдала столь же пытливо, как и за Хован-Дью. Но мне было трудно отвести взор от ее совершенного лица, пусть даже я знал, что это лишь украденная маска, за которой таится жестокий ум тирана и убийцы. Наконец пришел конец нашему представлению. Открылась дверь, и вошел Пер. Он проследовал прямо к Джедарре и обратился к ней кратко и тихо. Я увидел, что она задала ему несколько вопросов и, казалось, была раздражена его ответами. Затем она отпустила его грубым жестом и повернулась к нам. «Достаточно!» — закричала она. Ее глаза остановились на мне, и кинжал указал на меня. «Где другой?» — спросила она. «Какой другой?» — недоуменно спросил я. «Вас было трое, помимо обезьяны. Я не знаю ничего об обезьяне, где и как вы приобрели ее, но я знаю все о тебе, Ватварс. О тебе, Гор-Хаджус, убийца из Тунола. И о Дар-Тарусе. Где Дар-Тарус?» Голос ее был низок, музыкален и исключительно прекрасен. Голос Валы-Дайи, но за ним, я знал, было ужасное содержание Закса. Обмануть ее было невозможно, потому что информацию она могла получить прямо от Рас Таваса. Глупо было не предвидеть, что Рас Тавас непременно догадается о цели моей миссии и сообщит все Заксе. Я сразу же понял, что более чем бесполезно все отрицать, кто мы. Скорее, мы могли попытаться объяснить ей причину нашего здесь присутствия, если только могли. «Где Дар-Тарус?» — повторила она. «Откуда я знаю?» — попытался вывернуться я. Дар-Тарус имел причину считать, что он не будет в безопасности в Фандале. Думаю, что он не особенно желал, чтобы кто-нибудь знал о его место пребывания, включая и меня. Он помог мне бежать с острова Таваса, потому что наградой за это была его свобода. Но он не захотел сопровождать меня в моих дальнейших приключениях. Казалось, Закса на мгновение была обезоружена тем, что я не отрицал, кто я. Очевидно, она предполагала, что я должен был бы поступить по-иному и начать во всем запираться. — Значит, ты признаешься, что ты Ватварс, ассистент Рас Таваса? Разве я когда-либо пытался это отрицать? Ты замаскировался под красного человека Барсума. Как я мог иначе путешествовать по Барсуму, где против иностранцев настроен каждый? А почему тебе захотелось путешествовать по Барсуму? Глаза ее сузились в ожидании моего ответа. Раз Тавос, несомненно, сообщил тебе, что я из другого мира, я хотел увидеть побольше, — сказал я. Разве это странно? И ты явился в Фандал, пытался получить доступ ко мне, привел с собой небезызвестного убийцу из Тунова и все, чтобы увидеть побольше в Барсуме. Гор-Хаджус не может вернуться в Тунов, — объяснил я, — и потому должен искать дело у какого-нибудь другого двора, возможно, в Фандале, а если не здесь, то где-нибудь еще. Я надеюсь, что он решит сопровождать меня, так как я чужой на Барсуме, не привык к манерам и обычаям его народа. Боюсь, что мне придется плохо без проводника и наставника. «Тебе будет плохо!» — закричала она. «Ты увидел на Барсуме все, что тебе не предназначалось. Ты достиг конца своей авантюры. Ты думаешь ввести меня в заблуждение, не правда ли? Ты не знаешь, возможно, что я слышала о твоей влюбленности в Алудаю, что я полностью знакома с целью вашего визита в Фандал. Ее глаза оставили меня и повернулись к перам и воинам. «В яму их!» — закричала она. «Позже мы выберем способ их смерти». Сразу же нас окружило десятка два обнаженных лезвий. Возможности бежать не было ни Гор-Хаджису, ни мне, но я заметил такую возможность для Хован-Дью. Возможность подобного случая я предвидел заранее и все время был настороже, намечая пути бегства одного из нас. Итак, открытое окно справа от Джедары не осталось мною незамеченным, равно как и высокие деревья во дворе под ним. Во время разгневанной речи Заксы Хован-Дью был рядом со мной. «Иди!» — прошептал я. «Окно открыто! Беги и скажи Дарт-Тарасу, что случилось с нами!» Одновременно я отодвинулся от него и потянул за собой Гор-Хаджуса, как если бы мы захотели оказать сопротивление нашему аресту. Таким образом, я отвлек внимание от Хован-Дью, рванувшегося к открытому окну. Он сделал лишь несколько шагов, когда один из воинов попытался его остановить, и в этот миг мне показалось, что свирепый мозг антропоида полностью завладел могучим существом. С ужасным рыком он быстрее кошки прыгнул на несчастного фандалянина, поднял его высоко на гигантских руках и, используя его тело как гигантский молот, расшвырял его товарищей направо и налево, прокладывая себе дорогу к окну, которое было уже близко. Моментально кромешный ад воцарился в зале. Внимание всех было приковано к гигантской обезьяне, и даже те, кто окружал нас, устремились в атаку на Хован-Дью. Среди неразберихи я увидел, что Закса шагнула к тяжелой портьере за столом, раздвинула ее и скрылась. — Пошли! — прошептал я Гор-Хаджусу. Наблюдая за конфликтом, я, крадучись, двигался к портьере, сквозь которую только что скрылась Закса. Хован-Дью выдавал все, на что был способен. Он отбросил первую жертву, давно уже мертвую, и одного за другим хватал остальных, когда они попадали в поле действия его длинных и могучих лап, иногда четырех, когда он прочно стоял на двух из шести рукообразных ног и боролся остальными. Копна его жестких волос ощетинилась, свирепые глаза налились кровью. Он, возвышаясь над своими противниками, боролся за свою жизнь. Он наиболее свирепый из всех диких зверей Барсума. Возможно, его огромное преимущество было во врожденном страхе перед белой обезьяной каждого из тех, кто здесь противостоял ему. Это также способствовало моему плану, потому что сосредотачивало внимание присутствующих на нем, так что мы с Гор-Хаджисом незаметно продвигались к портьере. Думаю, что Хован-Дью должен был чувствовать мои намерения, потому что он проделал одну штучку, которая очень помогла отвлечь внимание от нас к нему. Тем, что он сделал, он дал понять мне, что человеческая половина его мозга была все время настороже и помогала следить за нашей безопасностью. До этого фандаляне смотрели на него, как на замечательный образчик белой обезьяны, но теперь внезапно он парализовал их ужасом, потому что вдруг его рев и рычание приняли форму слов. Он говорил на языке людей и был уже совсем близко от окна. Несколько пэров приблизились к нему, среди них был Сак-Ор. Хован-Дью вытянулся и схватил его, вырвав оружие. «Я иду!» — закричал он. «Но если вы причините мне вред, я вернусь и вырву сердце у Заксы. Передайте ей это от большой белой обезьяны Птарса!» На мгновение пэры и воины замерли, прикованные к месту благоговейным страхом. Все глаза впились в Хован-Дью, стоящего с бьющейся в его руках фигурой Сак-Ора. Мы с Гор-Хаджисом были забыты. И тогда Хован-Дью повернулся и прыгнул на подоконник, а с него на ветке ближайшего дерева, унося с собой Сак-Ора, фаворита Джедары Заксы. В тот же момент я подтащил Гор-Хаджиса к портьере, к узкому ходу темного коридора. Не зная, куда ведет проход, мы могли следовать по нему только вслепую, подгоняемые необходимостью найти укрытие или путь к бегству из дворца и от погони, которое мы знали немедленно будет начата по горячим следам. Когда глаза мои адаптировались во мраке, частично рассеиваемым слабым свечением, мы пошли дальше быстрее и вскоре достигли спиральной лестницы, ведущей в темное подземелье под полом коридора и куда-то наверх. «Куда идти?» — спросил я Гор-Хаджиса. «Они ждут, что мы спустимся», — ответил он, «так как это кратчайшее направление для бегства». «Тогда пойдем наверх». «Хорошо», — воскликнул он. «Мы должны сейчас же найти место, чтобы спрятаться до ночи, так как бежать днем мы не сможем. Только мы начали подниматься, как услышали первый звук погони, звон доспехов в коридоре внизу. Тем не менее, даже подгоняемые этим, мы вынуждены были двигаться с величайшей осторожностью, потому что не знали, что ждет нас впереди. На следующем этаже была закрытая и запечатанная дверь, но ни коридоров, ни какого-либо укрытия не нашлось, поэтому мы продолжали путь. Второй этаж был идентичен первому, на третьем в темноту уходил единственный коридор, а справа была дверь слегка приоткрытая. Звук погони слышался совсем близко, и необходимость спрятаться возрастала в квадрате, и все остальное отходило на задний план. «Это не страшно, если учитывать цель нашей группы и то, что наша поимка навсегда погасила бы единственный тлеющий луч надежды на возрождение Валы-Даи в ее собственном теле. На раздумья оставалось мало времени. Коридор перед нами был окутан саваном тьмы. Он мог быть и ничем, даже слепым тупиком. Дверь рядом, приоткрытая дверь. Я слегка нажал на нее, и она подалась. В нос ударил тяжелый аромат ладана, и мы увидели часть большой залы, богато декорированной. Прямо перед нами, закрывая видимость почти полностью, возвышалась колоссальная фигура, сидящей на корточках статуи. За спиной мы уже слышали голоса. Наши преследователи поднимались по пандусу, и через несколько секунд они будут уже рядом. Я осмотрел дверь и обнаружил, что она закрывается пружинным замком. В поле нашего зрения никого не было. Жестом приказав Гор-Хаджису следовать за собой, я шагнул внутрь и затворил дверь. Мы сожгли мосты. Замок щелкнул с резким металлическим лязгом. «Что это было?» — вдруг спросил голос, исходящий, казалось, из дальнего угла комнаты. Гор-Хаджис посмотрел на меня и безнадежно пожал плечами. Вероятно, он подумал то же, что и я, что из двух путей мы выбрали ошибочный. Но затем он улыбнулся. В глазах его